доходы населения и их структура. Причины дифференциации доходов. Кривая Лоренца, индекс Джини. Под доходами населения понимается сумма денежных средств и материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Роль доходов определяется тем, что уровень потребления населения прямо зависит от уровня доходов. Итак, рассмотрим структуру доходов населения. Денежные доходы населения включают всю совокупность денежных поступлений за определенный период времени. К ним относятся оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и оказания на сторону различного рода услуг, доходы от всех видов и форм собственности и безвозмездные денежные поступления и пособия. Натуральные доходы представляют собой всю совокупность материальных благ и услуг, предназначенных для собственного потребления в рамках домашних хозяйств. Подобно заработной плате, доходы выступают в двух формах – номинальной и реальной. Номинальные доходы характеризуют уровень денежных доходов независимо от налогообложения и изменения цен. Располагаемые доходы – это номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей, то есть средства, используемые населением на потребление и сбережения. Реальные доходы характеризуют номинальные доходы с учетом изменения розничных цен и тарифов. Реальные располагаемые денежные доходы определяются, исходя из денежных доходов текущего периода, за минусом обязательных платежей и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен. Доходы членов общества являются показателем его благосостояния. В США, например, в номинальный доход включается заработная плата, дивиденды, проценты, наличные трансфертные платежи, такие как пособия по социальному обеспечению и безработицы. Номинальный доход рассчитывается до вычета налогов, из него не исключены налог на личный доход и налог на заработную плату. Следует отличать доход от богатства. Оно представляет собой стоимость всех средств, принадлежащих домохозяйству в конкретный момент времени. Богатство состоит из материальных объектов – домов, земель, автомобилей, мебели, книг, а также финансовых средств, наличных денег, сберегательных счетов в банках, облигаций, акций. Под залог богатства, а не дохода, можно получить кредиты в банке. Богатство служит источником дохода. Домохозяйства, представляя в распоряжение фирм экономические ресурсы, получают вознаграждение в виде зарплаты, прибыли, процента и ренты. Эти четыре составляющие образуют в сумме доход домохозяйств. Различие в уровне доходов на душу населения или на одного занятого называется дифференциацией доходов. Неравенство доходов характерно для всех экономических систем. В традиционной системе этот разрыв был больше, чем в эпоху капитализма свободной конкуренции. Затем, при переходе к современной рыночной экономике, различие в уровне доходов и имущества заметно уменьшается. При переходе от административно-командной к рыночной системе рост дифференциации доходов связан с тем, что часть населения продолжает жить в условиях распадающейся прежней системы и одновременно возникает общественный слой, действующий по законам рыночной экономики. По мере вовлечения все более широких слоев населения в рыночные отношения, размеры неравенства сокращаются. Проблема социально-экономического расслоения нашла достаточно широкое отражение в работах отечественных исследователей. Увеличение дифференциации, в принципе, могло происходить в виде, во-первых, поляризации, когда бедные беднели, а богатые богатели, во-вторых, однополюсной динамики, когда бедные беднели или богатые богатели при сохранении относительно стабильного положения на шкале доходов остальных доходных групп. Уменьшение дифференциации могло происходить как за счет того, что одновременно богатые беднели, а бедные становились богаче, так и либо того, либо другого процесса при сохранении относительно стабильного положения остальных доходных групп. Отсутствие изменения неравенства могло быть, например, результатом того, что обогащение и обеднение происходили по принципу замещения. С точки зрения социальной политики, важно, какой тип динамики неравенства имел место в стране в последние годы, насколько он соответствует перспективным целям и задачам национального развития. Исходя из здравого смысла, можно утверждать, что причиной любого изменения неравенства в постоянной совокупности объектов групп населения является изменение, увеличение или уменьшение доходов части из них. В то же время изменение доходов не обязательно приводит к изменению неравенства в совокупности. Но если оно произошло, то это означает, что имела место мобильность. Таким образом, Между мобильностью и изменением неравенства имеется связь, которую, однако, не следует искать в корреляции объемных показателей мобильности и неравенства, например, чем больше мобильность, тем больше неравенство. В один и тот же период времени мобильность одних групп населения может увеличивать неравенство, а других – уменьшать. И, следовательно, соотношение именно этих противоположных тенденций определит тип динамики неравенства – увеличение, уменьшение, неизменность. Для определения степени неравномерности распределения доходов среди населения страны используются различные методы расчета. В частности, функциональное распределение доходов позволяет определить долю соответствующего фактора производства в национальном доходе. Классификация доходов по их величине показывает распределение национального дохода между отдельными лицами и семьями. Эти показатели могут быть установлены и по критериям принадлежности получаемых доходов к тем или иным сферам хозяйственной деятельности, профессиональным социальным группам населения и тому подобное. Остановимся на наиболее широко известных и апробированных общественной практикой показателях дифференциации доходов населения. Степень неравенства доходов отражает кривая Лоренца. Отложим по горизонтальной оси процент населения или семей, а по вертикальной – процент дохода. Обычно население делят на 5 частей – квинтелей. В каждой из них входит 20% населения. Группы населения располагаются по оси от самых малообеспеченных до самых богатых. Если все группы населения обладают равными доходами, то на 20% населения приходится 20% дохода, на 40% населения 40% дохода и так далее. То есть доход распределяется равномерно. Неравномерное распределение характеризуется кривой Лоренца, то есть линией фактического распределения, отстоящей от прямой тем дальше, чем больше дифференциация. Область между линией абсолютно равного распределения и кривой Лоренца указывает на степень неравенства доходов. Чем больше эта область, тем больше степень неравенства доходов. Если бы фактическое распределение доходов было абсолютно равным, то кривая Лоренца и линия равномерного распределения совпали бы. Кривую Лоренца можно использовать для сравнения распределения доходов в различные периоды времени и между различными группами населения. Одним из наиболее употребляемых показателей дифференциации доходов является квинтельный коэффициент, выражающий соотношение между средними доходами 20% наиболее высокооплачиваемых граждан и средними доходами 20% наименее обеспеченных. Для характеристики распределения совокупного дохода между группами населения применяется индекс концентрации доходов населения, он же коэффициент Джини. Чем больше этот коэффициент, тем сильнее неравенство, то есть чем выше степень поляризации общества по уровню доходов, тем коэффициент Джини ближе к единице. При выравнивании доходов в обществе этот показатель стремится к нулю. В первой половине 90-х годов в России была характерна тенденция усиления неравенства. В результате коэффициент Джини возрос с 0,260 в 1991 году до 0,382 в первой половине 1995 года, то есть почти в полтора раза. Если бы мы проиллюстрировали эту ситуацию графиком, то увидели бы, что кривая Лоренца значительно сдвинулась вправо, в сторону усиления дифференциации доходов. Следствие такого сдвига – повышение коэффициента Джини. Это стало закономерным результатом высоких темпов инфляции и падения производства. В стране с рыночной экономикой существуют различные системы перераспределения доходов. В большинстве стран правительство активно участвует в перераспределении доходов. Прогрессивный характер налоговой системы означает, что наиболее обеспеченная часть населения облагается большим в процентном соотношении налогом, чем беднейшая. В результате политики перераспределения доходов кривая Лоренца сдвигается в сторону большего равенства. Характерно, что в развитых странах принадлежность к бедным, богатым и среднему классу не является раз и навсегда заданной. Исследования Блайндера показывают, что в США наследуемое богатство является фактором, усиливающим неравенство лишь на 2%.